Глава 88. Семейный обед. Натали. После такого запредельно приятного утра мне дали поспать еще несколько часов. И в итоге я выбралась из кровати только к обеду. Да нельзя счастливая и полная сил. Причем последнее было заслуга не моего молодого крепкого организма, а моих мужей. Кассиан, Эльтаир, Микаэль и Денис исподволь ненавязчиво, но ощутимо вливали в меня свою энергию. «Как ты, ангел мой?» Стоило мне выйти из спальни, как я сразу оказалась в объятиях Кассиана. Собственно, вопрос был риторическим. Я знала, что он прекрасно чувствует все, что со мной происходит. Как и Эльтаир. «Лучше не бывает», — честно заверила я его, и меня сладко поцеловали. «А что за женские крики были на рассвете?» Вспомнила я про гомон, когда Касс с неохотой от меня отстранился и повел в трапезную, на первый семейный обед. «Не только женские», — мягко уточнил Кассиан. Ривас окружила толпа поклонниц королей подиума, и среди них было множество мужчин-журналистов, которые жаждали взять у тебя интервью. Кстати, они закидали Эрнелла взятками, чтобы твой управляющий поспособствовал встрече с тобой. «Я буду только рада, если он на этом заработает», — рассмеялась я. «А вообще, я не против интервью для журналистов. Надо продвигать художественный салон. Реклама лишней не бывает». «Согласен», — одобрительно кивнул Кассиан. Когда мы вошли в трапезную, я аж на минуту замерла от умиления, окидывая представшую перед глазами сцену. Длинный, накрытый разными вкусностями стол. А за ним все те, кто был мне так дорог, не считая Кассиана, который сейчас стоял со мной рядом, и Эрнелла, присоединившегося к нам через пару минут. Микаэль, Денис, Брэндон, Эльтаир и Джереми по-семейному дружелюбно переговаривались, обсуждая создание защитного купола над Ривасом, чтобы скрыть под ним поместье и его обитателей от любопытных взглядов и разных фанаток. «А вот и наша принцесса!» При виде меня мужчины вскочили и снова сели только тогда, когда Кассиан усадил меня за стол. «Так приятно всех вас здесь видеть!» — искренне призналась я. «Даже не верится, что мы все сидим тут в одной комнате, обедаем. Просто фантастика!» «Привыкай, лапушка, теперь так будет всегда», — улыбнулся Денис. Остальные покивали, и мы все приступили к трапезе. Было странно и непривычно, что за столом за мной ухаживали аж шестеро мужчин, которые пытались предугадать любое мое желание и смотрели на меня с такой любовью, что аж замирало сердце. «Есть ли какие-нибудь новости? Что там с императрицей и ее сыном, нарушением договора нашего короля подиума?» — спросила я, наслаждаясь вкусным салатом. «Пока все тихо», — ответил Эрнел. «Разве что поклонницы наших разведчиков прознали адрес своих кумиров и окружили Ривас. А меня закидали конвертами с банковскими векселями и записками с просьбой организовать интервью с леди Игнатовой. Я не против интервью, Эрнел. Пусть мой секретарь Ренни составит расписание, свяжется с ними и все разрулит. А ты не вздумай отказываться от векселей. Если сами дают, бери, почему нет?» «Хорошо, Натали, как скажешь», — улыбнулся телепат. «Леди Игнатова, простите, что отвлекаю, но к вам с визитом прорывается одна грандама. Она утверждает, что дело срочное. Подошел ко мне один из охранников, которые дежурили сегодня на воротах. Коротко стриженный брюнет, лет 30. Я дала ему вольную месяц назад». «Ее имя Кайл», — строго посмотрел на него Микаэль. «Маркиза Рой», — вытянулся тот в струнку. «Руфина?» — шумно выдохнула я. «Что ж, это закономерно. Договор на королей подиума мы подписывали именно с ней. Видимо, она пришла требовать неустойку». «Впустите эту леди», — уточнил охранник. «Да», — ответила я. «Приведите ее в гостиную». «Так точно, леди Игнатова», — отозвался Кайл и выскочил из комнаты. А мы все переместились в большую гостиную. Благо, все успели пообедать. «А ты похорошела», — заявила Руфина, едва вошла в комнату. «Спасибо, леди Рой», — сдержанно поблагодарила я ее в ответ. «Приветствую вас в Ривасе. Позвольте представить вам моих мужей. Кассиан Авиндейл, Джереми Грант-Талрой, Брэндон Нортон, Микаэль Ларон и Денис Тайрон. Разумеется, этих троих вы уже знаете». Я хотела включить в этот список еще и Эльтаира, но тот отошел в угол и встал там в позе смиренного раба. С одной стороны, в душе всколыхнулся протест против такой несправедливости, ведь Эльтаир был таким же мужем для меня, как и остальные. Но с другой стороны, эльфийский принц поступил совершенно правильно. Ведь через несколько дней мне с ним предстоит предстать перед советом провинции Артильон, где он должен изображать послушного раба, чтобы мне отдали грант. Надо, чтобы все, включая Руфину, поверили в то, что мне удалось сломить гордого эльфийского бунтовщика. «Когда ты успела?» — изумленно сплеснула она руками. «Вчера вечером», — честно ответила я. «Определенно, это было самым дорогим бракосочетанием на планете», — хмыкнула маркиза. «Не думаю, что кто-то еще устраивал себе свадьбу ценой в 1 000 000 золотых монет. Это не считая неустойки. Ты же понимаешь, какие будут последствия нарушения договора? Как эти трое вообще додумались покинуть шоу в самом разгаре? Запрыгнули в портал прямо со сцены. Ты их позвала?» «Не то чтобы позвала, просто так сложились обстоятельства». Начала я отвечать, стараясь подобрать слова, чтобы объяснить ситуацию. Но меня прервал мягкий дзиньк из кармана Руфины. «Это магическая почта», — пояснила она и достала послание, свернутый в трубочку небольшой свиток. Чем дольше она его читала, тем сильнее вытягивалось ее лицо. «Леди Игнатова», — неожиданно вскочила Руфина, дочитав послание до конца. «Простите за беспокойство. Это было послание от императрицы Валенсии. Она запретила мне задавать вам вопросы про случившийся инцидент и велела передать вам ее приказ не распространяться о произошедшем недоразумении». У меня аж глаза округлились. От того, что маркиза резко начала обращаться ко мне на «вы», и что императрица назвала попытку моего убийства недоразумением. Руфина тем временем продолжила. «Ее Величество Валенсия сама выплатит вам 1 000 000 золотых монет из личных средств. Она запретила разрывать с вами контракт и брать неустойку. А также, как главный куратор королей подиума, потребовала, чтобы Микаэль, Денис и Брэндон немедленно вернулись на шоу». «Ну и дела», — в повисшей тишине выдохнул Микаэль.